бывает слишком много, даже рая. Ты уходишь, мое сердце разбивая. Ветер на тысячах скрипах играл о прощании, и тихо плакал дождь о том, что не вернешь. Наша love story с тобою до боли печальная. Тебе не холодно, ведь ты теперь одна. Высушит губы радость, прощай. Но поклянись мне, что не забудешь заброшенный рай. Ветер на тысячах скрипах играл о прощании, и тихо плакал дождь о том, что не вернешь, не вернешь.